В очередную субботу Гарри получил записку от директора с просьбой явиться в его кабинет вечером. Парень незаметно показал записку Гермионе, та нахмурилась, но быстро взяла себя в руки. Хоть Гарри и не хотелось проводить субботний вечер в компании директора, ему все же было интересно узнать о жизни Риддла побольше. «Сэр, вы не знаете, как там Кэти?» – спросил Гриффиндорец, усевшись в кресле напротив. «Все еще в тяжелом состоянии, хотя ей, можно сказать, повезло. По-видимому, она совсем чуть-чуть задела ожерелье, контакт произошел на очень маленьком участке кожи. У нее в перчатке была крошечная дырочка. Если бы она надела ожерелье или хотя бы взяла его в руки без перчаток, наступила бы смерть, скорее всего, мгновенная. К счастью, профессор Снейп сумел остановить распространение проклятия. «Это хорошо», – кивнул Гарри. «Ты, конечно, помнишь, что в предыдущий раз мы прервали повесть о прошлом лорда Волан-де-Морта в тот момент, когда красивый магл Том Реддл покинул свою волшебницу жену Мирапу и вернулся в фамильную усадьбу в Литтл-Хэндлтоне. Мирапа осталась в Лондоне одна. Она ожидала ребенка, которому суждено было впоследствии сделаться лордом Волан-де-Мортом. Откуда вы знаете, что она была в Лондоне, сэр?» «Благодаря показаниям некоего Карактака Берка», — ответил Дамблдор. «По странному стечению обстоятельств, он стал одним из основателей того самого магазина, где было продано ожерелье, о котором мы только что говорили». Гарри кивнул, прокручивая в голове то, что они увидели в прошлый раз. Они вновь погрузились в омут памяти. Перед ними появился Берк, который рассказывал о том, что Мирапа продала ему медальон Салазара Слизерина, совершенно не понимая всей его ценности. Девушка очень нуждалась в деньгах, поэтому была рада даже 10 галлеонам. Гарри не понял, почему она не могла наколдовать себе все, что нужно. Директор предположил, что Мирапа отказалась от магии после того, как магл ее бросил, а затем они переместились в воспоминания Дамблдора. Они оказались на улице, перед чугунными воротами. Пройдя через них, молодой Дамблдор подошел к двери и постучал в нее. Через минуту дверь открылась и перед ними возникла девушка в странном фартуке. Она проводила молодого Дамблдора внутрь, в кабинет миссис Коул. «Как я уже сообщил в письме, я пришел к вам, чтобы поговорить о будущем Тома Риддла», — сказал Дамблдор. «Вы его родственник?» — спросила миссис Коул. «Нет, я учитель», — ответил Дамблдор. «Я хочу предложить тому место в моей школе». «И что это за школа?» «Она называется Хогвартс», — сказал Дамблдор. «А почему вас интересует Том?» «Мы считаем, что у него есть качества, необходимые для учебы у нас. Хотите сказать, что он получит стипендию? Как это может быть? Он никуда не подавал заявок. Видите ли, он записан в нашу школу с самого рождения. Кто его записал? Родители?» Дамблдор утвердительно кивнул и протянул ей лист, на котором быстро, с помощью магии, что-то написал. Женщина прочитала и утвердительно кивнула. Она опустошила стакан с джином, а затем второй. История появления Тома Риддла в этом месте потрясла Гарри. Мирапа оставила собственного ребенка в приюте, успев лишь попросить назвать его Томом Марвелла Риддлом. Вскоре после родов Мирапа умерла, а маленький мальчик так и остался в этом ужасном месте. Жизнь маленького Тома в приюте оказалась ужасной. Она чем-то напомнила Гарри его собственную. Мальчик отличался от своих сверстников, да и вообще от всех детей. Все же он был магом и к тому же довольно сильным. Все считали, что Том со странностями и потому издевались над ним и шарахались в сторону. Особенно после того, как невероятным образом кролик Билли Стопса повесился, а после поездки на природу несколько ребят были не в себе. Никто так и не смог понять, что же произошло. Поняли только то, что они ходили в пещеру вместе с Томом, но что именно там произошло, осталось тайной. Миссис Коул проводила Дамблдора в комнату Тома. Сироты все были одеты в одинаковые тускло-серые курточки. Они выглядели вполне здоровыми, но, надо признаться, в этом унылом доме детям было совсем не место. «Пришли», — объявила миссис Коул на второй лестничной площадке и остановилась у первой двери в длинном коридоре. Она постучала и вошла. «Том, к тебе гости. Это мистер Дамбертон, прошу прощения, Дандербар. Он хочет тебе сказать, в общем, пускай сам и скажет». Гарри и двое Дамблдоров вошли в комнату, и миссис Коул закрыла за ними дверь. В маленькой комнате почти не было мебели, только платяной шкаф и железная кровать. На кровати поверх серого одеяла сидел мальчик, вытянув ноги перед собой и держа в руках книгу. В лице Тома Риддла не было совершенно никакого сходства с Мраксами. Предсмертное желание Мерапа сбылось. Мальчик был уменьшенной копией красавца отца. Высокий для своих 11 лет, темноволосый и бледный, он чуть прищурил глаза, оценивающе оглядывая экзотический наряд Дамблдора. Наступила минутная пауза. «Здравствуй, Том», — сказал Дамблдор и шагнул вперед, протягивая руку. Мальчик после короткого колебания пожал ему руку. Дамблдор пододвинул к кровати жесткий деревянный стул и сел. Стало похоже, как будто он пришел навестить больного. «Я профессор Дамблдор». «Профессор», — настороженно переспросил Реддл. «В смысле, доктор, зачем вы пришли?» «Это она вас пригласила посмотреть меня?» Он кивнул на дверь, за которой только что скрылась миссис Коул. «Нет-нет», — улыбнулся Дамблдор. «Я вам не верю», — сказал Реддл. «Она хочет, чтобы вы меня осмотрели». «Да, говорите правду». Последние два слова он произнес так звучно и властно, что Гарри стало не по себе. Это прозвучало как приказ, причем чувствовалось, что Реддл уже много раз повторял его. Глаза Реддла расширились, он пристально смотрел на Дамблдора. Тот в ответ только продолжал приятно улыбаться. Через несколько секунд Реддл перестал сверлить Дамблдора взглядом, хотя смотрел теперь еще более настороженно. «Кто вы такой?» «Я уже сказал. Меня зовут профессор Дамблдор, я работаю в школе, которая называется Хогвартс. Я пришел предложить тебе учиться в моей школе, твоей новой школе, если ты захочешь туда поступить». Реакция Реддла на эти слова была совершенно неожиданной. Он вскочил с кровати и шарахнулся от Дамблдора, глядя на него с яростью. «Не обманите. Вы из сумасшедшего дома?» «Да, профессор, ага, ну еще бы. Так вот, я никуда не поеду. Понятно, эту старую мымру саму надо отправить в психушку. Я ничего не сделал, маленькая Миббинсон и Денису Бишопу, спросите их, они вам то же самое скажут». «Я не из сумасшедшего дома», — терпеливо сказал Дамблдор. «Я учитель. Если ты сядешь и успокоишься, я тебе расскажу о Хогвартсе. Конечно, никто тебя не заставит там учиться, если ты не захочешь. Пусть только попробуют», — скривил губы Реддл. «Хогвартс», — продолжал Дамблдор, будто не слышал последних слов Реддла. «Это школа для детей с особыми способностями. Я не сумасшедший. Я знаю, что ты не сумасшедший. Хогвартс — не школа для сумасшедших. Это школа волшебства». Маленький Том, кажется, не сильно удивился этому заявлению. Он рассказал Дамблдору, что умеет творить совершенно разные вещи. Том мог передвигать вещи, не прикасаясь к ним, мог навредить тому, кто сделал ему больно, но что больше всего удивило Гарри, он умел говорить со змеями. Директор смог доказать ребенку, что все, что он говорит, правда, и он тоже волшебник. Шкаф, что стоял в комнате мальчика, загорелся, а затем быстро погас. Как оказалось, Реддл воровал вещи других ребят, и Дамблдор счел, что ему стоит вернуть их законным владельцам. У ребенка было довольно много вопросов. Когда он получит волшебную палочку? Где можно купить книги? Как ему оплатить все покупки и кто сопроводит его в косой переулок? «Вы пойдете со мной?» – спросил Реддл, подняв глаза от монеты. «Безусловно, если ты». «Не нужно», – сказал Реддл. «Я привык все делать сам, я постоянно хожу один по Лондону. Как попасть в этот ваш косой переулок, сэр?» – прибавил он, наткнувшись на взгляд Дамблдора. Гарри удивленно вскинул брови. Эти слова безумно напомнили ему Кейтлин. Она была чертовски самостоятельна и частенько грубила другим людям. Том Реддл был абсолютно самодостаточен, не любил ни с кем откровенничать и, по-видимому, у него не было друзей. Ему не требовалась помощь, не нужен был спутник для путешествия в косой переулок. Он предпочитал действовать в одиночку. Взрослый Волан-де-Морт остался таким же. Вот только Том Реддл рос в приюте, а Кейт – в любящей семье. Конечно, он уже понял, что девушка соврала ему о том, что Джей и Мэри – ее родители. Но как она приобрела характер, столь схожий с характером мальчика, над которым издевались и которого боялись в детском приюте? Вопросов к жизни Кейтлин становилось все больше, но сейчас ему нужно было сосредоточиться на воспоминаниях Дамблдора. Гарри и Дамблдор покинули омут памяти и снова оказались в его кабинете. Директор сел за свой стол и сложил руки перед собой, а Гарри уселся напротив него. «Думаю, на сегодня хватит», — загадочно произнес старик. «Скажите, сэр», — протянул Гарри. «Долго ли мы будем путешествовать по прошлому Волан-де-Морта? Мы еще далеко не все посмотрели, Гарри. Наберись терпения. Очень информативно». «КХМ», парень не знал, как ответить на это. «Ладно, тогда я пойду». «Конечно, Гарри. Думаю, тебе стоит обдумать то, что ты сегодня увидел. Разумеется, кивнул Гриффиндорец. Подумать, правда, было о чем, но один он этого делать не собирался. Ему в любом случае нужно все это пересказать Китлин. Поэтому он сразу направился в выручай комнату, где они договорились встретиться. Примечание к части. Как вам новая глава? Как думаете? Китлин что-то задумала. Ухмыляется. Чатик для общения. https://fitzboek.net/url/http://3a2f2me2f2b2zm1cl8xnim6. Глава 104. Последний флакон. 31 декабря 1996. Куин Мэнор, графство Линкольншир, Англия. Кому-нибудь нужно успокоительное зелье. Спустя 20 минут тишины спросил Снейп. Кофе? Протянул Джей. Мне нужен кофе. Литров 5. Гарри задумчиво кивнул, а Гермиона в очередной раз всхлипнула. Драко уставился в одну точку, а Сириус нервно раскачивался на своем стуле. За окном было темно, а в камине все еще трещали дрова. «Предлагаю сменить локацию», — сказал Джей, оглядывая гостиную. «Мы уже несколько дней сидим здесь. Интересно, сейчас время ужина или раннее утро?» — спросил Сириус. «Судя по тому, что Мэри не крутится рядом, сейчас ночь», — предположил Джей. «Давайте я попрошу домовиков что-нибудь нам приготовить. Отличная идея», — согласился Сириус. Маги не спеша переместились в столовую для больших, праздничных приемов, где бывали довольно редко. Домовики быстро приготовили им ужин и накрыли на стол. Маги молча поужинали и теперь не знали, как начать обсуждение того, что они увидели в третьем флаконе. «Знаете», — начал Гарри, — «пожалуй, это самый странный Новый год в моей жизни». «Ну, формально», — протянула Гермиона. «До Нового года еще целые сутки». «Гермиона, не начинай». «Да-да, прости». «Так, мы обсудим то, что увидели в третьем флаконе». «О, да», — вдруг оживился Сириус. «Предлагаю обсудить то, что она убила человека». «Ты про которого?» — нахмурился Гарри. «Мне кажется, это очевидно. Ну, просто в троих она пустила Аваду, нескольких взорвала, а еще парочка умерла в процессе боя». Сириус изумленно хлопал глазами. «Ах, да», — наигранно произнес Гарри. «Она еще убила Аммиана, который и так бы умер. Он был ее крестным. Мы опять к этому возвращаемся?» «Да, не могу поверить, что вы все так спокойно к этому отнеслись. Он бы все равно умер. Он был шпионом, которого вычислили на вражеской территории. Акрам в любом случае убил бы его». «Сириус», — вмешался Джей, — «знаю, тебе сложно это понять, но Гарри прав. Безусловно, убийство Аммиана не самый благородный поступок, но она просто воспользовалась ситуацией. Так его смерть хотя бы не была бессмысленной. Тебя же не возмущает то, что она убивала других магов?» Сириус закусил губу. «В тех случаях она защищалась», — ответил Блэк. «От этого зависела ее жизнь. С Аммианом была такая же ситуация. Мы этого не знаем. Возможно, она бы так спокойно прожила. Может, ей и не нужно было проводить этот ритуал?» «Блэк, повзрослей уже», — рявкнул Снейп. «Тебя правда волнует только это? Серьезно? Мы просмотрели почти 4 года ее жизни. Неужели ситуация с Аммианом это единственное, что тебя волнует?» «Нет, просто. Просто ты тоже был не самым лучшим крестным и неосознанно сравнивал себя с Аммианом. Поэтому тебя так задевает эта ситуация», — сказал Джей, а Сириус виновато опустил голову. Гарри удивленно взглянул на него. «Ты правда так думаешь?» — спросил Гриффиндорец. «Послушай, это же совершенно разные ситуации. Тебя посадили в тюрьму, а крестный Китлин бросил ее и признался, что будь у него возможность, он бы ее убил. У них с самого начала не сложились отношения, а у нас совершенно другая история. Ты прекрасный крестный, куда лучше Аммиана. Ты правда так считаешь?» — с надеждой спросил Блэк. «Сириус, ты импульсивный ребенок в душе, но крестный ты прекрасный. Ха, Китлин постоянно говорит, что мне надо повзрослеть», — усмехнулся мужчина. «Она права», — тихо произнес Снейп. «Давайте сменим тему», — предложил Драко. «Вам не кажется, что тренировки Китлин были чересчур жестоки? Она хотела быть на одном уровне с остальными боевыми магами», — пожав плечами, ответил Джей. «Эмран, разумеется, был слишком предвзят к ней, но это сделало Кейт сильнее». «Сэм ведь мертв?» — спросила Гермиона. «Это же его сердце прислали Китлин перед рождественскими каникулами на 5-м курсе. «Да», — кивнул мистер Куин. «Помните то кольцо, которое Сэм дал ей перед тем, как она появилась в Куин Мэнере?» К Гермионе вдруг пришло понимание. Оно светилось зеленым, когда она поднесла его к сердцу в коробке. На нем были какие-то распознавательные чары. «Верно. Я удивлен, что она так и не сняла его», — задумчиво произнес Джейсон. «Конечно же я знал, что Сэм очень к ней привязался, но понятия не имел, что и для Кейтлин он стал близким человеком. Она никогда не говорила об этом, спросил Драко. Мне кажется, по ее реакции на ту посылку можно было понять ее отношение к Сэму, пожав плечами, сказал Гарри. Да, но до этого она никогда не проявляла подобных эмоций, и мы крайне редко говорили о Сэме. Дело в том, что она невероятно скрытная, и я не знаю даже половины того, что она творит с того момента, как оказалась в Англии. Но она вечно чем-то занята, и мне просто казалось, что у нее нервный срыв. Я не уверен, но мне кажется, с того момента, как она оказалась в Эльхасе, Кейтлин ни разу не отдыхала и не расслаблялась. У нее просто не было на это права, задумчиво произнес Северус, из-за чего на него все удивленно взглянули. Зельевар поспешил объяснить то, что имел в виду. Я и сам сейчас работаю на пределе своих возможностей, поэтому хорошо ее понимаю. Сбежав из дома, она обязана была научиться справляться со всеми проблемами самостоятельно. У нее это неплохо получилось, и она целый год путешествовала по миру. Затем она попала в Эльхас, где она, во-первых, взяла на себя ответственность за безопасность огромного количества магов. Во-вторых, ей нельзя было быть слабой, чтобы влиться в коллектив, в котором она оказалась. Кейтлин и так была взрослее из-за того, что ей пришлось самостоятельно о себе заботиться, так она еще и оказалась в эпицентре войны. Если бы она позволила себе быть слабой, то это могло бы стоить жизни ей самой или ее друзьям. Не знаю, почему она не смогла жить иначе в Англии, но я тоже заметил, что она постоянно напряжена и продолжает плести интриги у всех нас за спиной. Возможно, она просто не понимает, как жить по-другому, предположил Снейп. Она правда не знает, как расслабляться, но это не ее вина, согласился Гарри. В Англии она тоже столкнулась с определенными проблемами. С какими? Спросил Драко. Ну как тебе сказать, протянул Гарри. Что-то мне подсказывает, что мы увидим это в последнем флаконе с воспоминаниями. Она как минимум постоянно следит, чтобы Гарри и Сириус не влипли в неприятности, поддержала друга Гермиона. А еще она тренирует нас всех и заботится, как умеет. Она действительно умеет заботиться о других, просто она делает это молча и немного грубо. Ее методы не всегда всем нравятся, но согласитесь, результат того стоит, ответил Гарри. Поэтому ей было так сложно согласиться на просьбу Акрама создать для его людей артефакты с ядом, согласился Джейсон. Она защитила их как только могла, сделала все, чтобы они не пострадали, а потом ей пришлось сделать то, что их в какой-то момент убьет. Я, если честно, не совсем согласен с тем, что делал Акрам, задумчиво произнес Сириус. Втягивать ребенка в реальные боевые миссии – не самое лучшее решение. Но он же не сделал этого сразу, возразил Джейсон. Акрам долго ее готовил, она много тренировалась и доказала, что действительно сильная и способная волшебница. Да, но она могла погибнуть, как и все там. Мне кажется, им было бы выгодно, чтобы Кейтлин прожила как можно дольше. Они продержались так долго лишь благодаря артефактам, которые Кейт для них создавала. Сириус, не забывай, что она и сама хотела участвовать в боевых операциях. И как мы все хорошо помним, если Кейтлин чего-то очень хочет, она этого добьется. У нее всегда были очень странные желания, протянул Сириус. А мне кажется, что Акрам не хотел отпускать ее на операции, но он, возможно, боялся, что если запретит, то она просто уйдет, предположила Гермиона. Он привязался к ней так же, как и Сэм. Они оба не хотели, чтобы она пострадала, но запретить не могли. Зато Имран говорил ей все в лицо, усмехнувшись, заметил Драко. Весьма противный тип, на мой взгляд. А вот он чем-то похож на Кейтлин, вдруг оживленно сказала Гермиона. Все удивленно обернулись в ее сторону. Нет, правда. Они оба грубые, говорят то, что думают, их невозможно переубедить, они всегда добиваются результата. Просто мы очень любим Кейтлин. Она близкий нам человек, и мы не замечаем их сходства. Имран кажется нам просто отвратительным и жестоким человеком. Конечно, он порой перебарщивал, но и Кейтлин не всегда способна четко ощущать границы дозволенного. Согласен, кивнул Джейсон. Вполне возможно, Кейтлин с возрастом могла бы стать такой же, как Имран. Хорошо, что команда Сэма приняла Кейтлин и поддерживала ее, сказал Гарри. Ис оказался хорошим другом. Зак тоже ничего, кивнул Сириус. Всегда помогал ей и даже спас Киви. Не хотите обсудить ее способность проходить через всевозможную защиту? Конечно хотим, но она может пройти не через любую защиту, сказал Джейсон. Родовую защиту ей не преодолеть, Мужчина на секунду задумался. Хотя, возможно, сейчас это не так, но тогда она могла обойти только искусственно созданную с помощью артефактов. Поэтому она могла каждые выходные покидать Хогвартс так, чтобы об этом не знал Дамблдор, кивнул Снейп. И поэтому ей было так плохо на третьем курсе. Она слишком часто проходила через щиты школы и параллельно пользовалась сложными заклинаниями. Да, согласился Джей. Хорошо, что она успела разобраться с этой способностью, иначе она могла бы не попасть на базу Талиба или проникнуть туда и свалиться с магическим истощением. У меня, кстати, куча вопросов к этой ситуации, нахмурился Гарри. Я понимаю, почему они все скрыли от Акрама, но почему они не могли вернуться на базу Эльхас? Люди Талиба последовали бы за ними и, скорее всего, смогли бы разрушить защиту базы и проникнуть туда, объяснил Джейсон. Тогда бы погибли многие их друзья и соратники, добавил Сириус. Почему они не прибыли в Куин Мэннер вместе? Спросил Гарри. Почему Сэм не переместился вместе с ней? Порт-ключ был настроен лишь на одного человека, а так как Куин Мэннер был закрыт, в него мог попасть только член семьи и только после этого сюда могли прибыть другие маги. Сэм даже все вопросы решал через гоблинов и домовиков. Сам он тут никогда не появлялся. Он не мог переместиться сюда после? Спросила Гермиона. Это не такой уж быстрый процесс. А Кейтлин была истощена и на пределе своих возможностей. Как думаете, куда она дела тот артефакт? Спросил Драко. Надеюсь, что она утопила его в Яванской впадине. Громче нужного сказала Гермиона. Где? Удивленно спросил Драко. Это самая глубокая точка во всем Индийском океане. Глубина желоба равна более чем 7000 метров, а его протяженность составляет 4-5 тысяч километров. Свое начало он берет у острова Мьянма, где его ширина составляет около 50 километров. Так, все. Драко вскинул руку, чтобы остановить поток речи Гриффиндорки. Слишком много лишней информации. Прости, виновата пожала плечами девушка. Не знаю, что она с ним сделала, но надеюсь, надежно спрятала, сказал Джей. Невероятная удача, что она наткнулась на артефакт, когда была на базе Талиба. Если бы она не украла его, то боюсь даже представить, что тогда случилось бы. За сутки они могли бы уничтожить несколько стран, согласно кивнул Снейп. Акрам бы проиграл и все они погибли бы. Надеюсь, то, что сделали Сэм и Энн, позволило им победить. Ты не знаешь, что там произошло после появления Кейтлин в Куин Мэннере? Спросил он, взглянув на Джейсона. Нет, отрицательно качнул головой мужчина. Ни я, ни Кейтлин никак не связывались с людьми из наших прошлых жизней. Люди Талиба могут выяснить, что за девочка была на их базе и найти Кейтлин. Они же не могли выследить ее местоположение по той посылке с сердцем? Спросил Гарри. Нет, ответил Джей. Во-первых, еще живя на базе, она выяснила, что на этот артефакт нельзя наложить следящие, поисковые или какие-либо еще чары. Во-вторых, они бы тогда уже были здесь, а ведь с того момента прошел год. Знаете, устало произнес Драко, мне ее безумно жаль. О чем ты? Спросил Зельевар. Я бы такой жизни и врагу не пожелал. Конечно, она многому научилась и приобрела неоценимый опыт, но все эти тренировки, ранения, погони и просто невероятные эмоциональные качели, не самые лучшие для ребенка. В чем-то я с тобой согласна, кивнула Гермиона. Она испортила себе детство. Мне кажется, было бы лучше, если бы она продолжила просто путешествовать по миру. Она была крайне милым, справедливым и добродушным ребенком. Гермиона, прервал ее Гарри. Она и сейчас такая. С тобой и семьей возможно, но с другими это не так. Все эти события ожесточили Кейтлин. Я не говорю, что это плохо, но иногда она перебарщивает. Гермиона, так случилось бы с любым, кто оказался в таких обстоятельствах. Ты заметил, что стал довольно часто защищать ее? Вскинула бровь девушка. Как и она меня или любого из присутствующих в этой комнате. Тем не менее, она довольно жесткая и принципиальная. Тебе не кажется, что в большинстве случаев это не только мешает ей, но и приносит в ее жизнь кучу проблем? А да, прошептал Гарри, а потом добавил чуть громче. Знаешь, у нас с ней просто невероятный дар, мы оба магниты для неприятностей. Мне не нравится эта тенденция, нахмурившись, произнес Снейп. О чем ты? Спросил Джей. Я стал слишком часто соглашаться с Поттером. Мистер Куин лишь рассмеялся. Не думаю, что это так уж плохо, профессор, улыбнувшись, сказал Гарри. Я бы не стал делать поспешных выводов. Как думаете, вмешалась Гермиона, что будет в последнем флаконе? Не думаю, что это будет интересно, пожав плечами, сказал Драко. «Я имею в виду, что это, скорее всего, будут события, которые происходили в школе. Что там может быть интересного?» «Поверь мне, Драко», — усмехнулся Гарри, — «тебя сильно удивит то, что ты там увидишь. С чего ты взял? У Кейтлин весьма насыщенная школьная жизнь. Что ж, тебе виднее. Не знаю, как вы, но я хочу посмотреть эти воспоминания как можно скорее», — резко вскочив со своего стула, — сказал Сириус. «Может, мы немного поспим?» — спросил Джей. «Простите, мистер Куин, но я согласен с крестным. Кейтлин сейчас одна, неизвестно где, и непонятно, что она успела себе напридумывать. Давайте посмотрим их поскорее, если все согласны, то я не против». Джейсон взглянул на всех остальных. «Давайте разберемся с этим как можно быстрее», — согласилась Гермиона. «Не думаю, что там будет много воспоминаний. Я не против. Давайте вернемся к омуту памяти», — кивнул Драко и тоже встал со своего места. «Мне кажется, или нас всех безумно увлекли эти воспоминания», — тихо произнес Гарри, встав со стула. Маги встали и поспешили вернуться в другую комнату. Омут памяти все еще стоял на круглом столе. Джейсон подошел к шкатулке, в которой остался последний непросмотренный флакон с воспоминаниями. Он взял его в руки и медленно подошел к омуту. Волшебники расселись по своим местам и придвинулись ближе к столу. «Ну что, все готовы?» Маги синхронно кивнули. «Тогда приступим. Мэри меня убьет». Джей тяжело вздохнул и вылил содержимое флакона в омут памяти. Они тут же нырнули в очередные воспоминания и снова оказались в Куин-Мэннере. Энн все еще сидела посреди коридора и качалась из стороны в сторону. Лишь спустя несколько минут она смогла собраться и встать на ноги. Перед ней появился уже знакомый всем главный эльф Куин-Мэннера, Несс. Девочка тут же стала раздавать ему указания и отправилась изучать свой новый дом. Маги заметили, что она внимательно изучает каждый сантиметр своего нового места жительства, и только в кабинете она замерла и долго вглядывалась в картину на стене. «Это же картина Сэма!» — воскликнула Гермиона. «Она висела в его комнате. Кейтлин еще называла ее странной». «Точно», — согласился Гарри. «Август Вильгельм Лиу, пейзаж 1866 года. Хм, не помню эту комнату», — нахмурившись, сказал Джейсон. «А это разве не та комната рядом со спальней Кейтлин, которая все время заперта?» — спросил Сириус. «А ведь действительно», — удивился Джейсон. «Интересно, она пользуется ей или она просто заперта?» Девочка тем временем успела перекусить, привести себя в порядок и мельком пробежалась по тем данным, которые ей оставил друг. Долго разбираться она с ними не стала и попросила домовика отнести их в ее комнату. После этого она еще немного прогулялась по дому и заглянула в несколько помещений. Сидя на своей кровати в знакомой Гарри комнате, она внимательно изучала то, что оставил ей Сэм в сейфе за картиной. Наутро она так испугалась незваного гостя в своей комнате, что чуть не запустила в него аваду. Хорошо, что она вовремя поняла, что это всего лишь домовик. Он сообщил ей, что мистер и миссис Киннит ожидают ее разрешения пройти через камин в Куин-Мэннер. Кейтлин почистила зубы, надела вчерашнюю, но, благодаря домовику, чистую одежду и поспешила встретить гостей. Однако далеко она не ушла. Услышав чужие голоса, она встала как вкопанная и прислушалась. «Если честно, это все какой-то бред. Прости, но мне сложно представить себе 13-летнюю шпионку, которая работает на сопротивление на Ближнем Востоке. Судя по фамилии, ее нужно оберегать от черной икры и фуагра, а не от наемных убийц. Дорогая, сядь и замолчи. Ты действительно не знаешь, о чем говоришь. Ты с ней не общалась и многого не знаешь, так что не истери. Все, что тебе нужно осознать и понять, это то, что эта девочка 13 лет нуждается в помощи и шансе на нормальную жизнь. Можешь мне поверить, это, скорее, она нас будет защищать, а не мы ее». Было хорошо слышно, как женщина вздохнула. «Поверь, она тебя сильно удивит. Ладно, возможно, я слегка предвзята. Просто я не привыкла ко всем этим вашим шпионским штучкам и немного переживаю. Да и с детьми я не умею себя вести. Тебя никто об этом и не просит, уж кто-кто, а она точно не похожа на ребенка в традиционном понимании этого слова», — мужчина усмехнулся. В этот момент Куин решила покинуть свое укрытие. «Джейсон, Мэри, доброе утро. Приветствую вас в Куин-Мэннере, надеюсь, вам здесь понравится», — вежливо поприветствовала своих гостей хозяйка дома. «Энн, рад тебя видеть». Джей встал со своего места и радостно обнял девочку. «Черт», — выругался Джейсон, — «я и не знал, что она слышала наш разговор. Что в этом такого?» — спросил Драко. Просто в нее никогда не верили взрослые. По крайней мере, пока не узнавали получше. Мы не сильно отличились от всех тех, кого она встречала на своем пути. Новоиспеченная семья Куин спокойно позавтракала и принялась обсуждать свои дальнейшие планы. Кейтлин узнала интересующие ее факты о Джейсоне и Мэри, а они о ней совершенно ничего. Девочка объяснила им, как они будут жить следующие несколько лет. Рассказала им о том, что не хочет учиться в Хогвартсе, но почему это так необходимо. Решили, как не допустить появления полного имени девочки в книге школы. Они решили, что заключат договор посредством переговоров с директором. Так имя девочки не должно было всплыть в книге. Однако ее все еще беспокоил директор. «Не хочу жить у него под носом. Он меня напрягает, и только этого более чем достаточно. И можешь быть уверен, узнай Дамблдор, кто я на самом деле, он, не задумываясь, посадит меня в Азкабан, или я просто внезапно пропаду, а труп мой никогда не найдут. Да брось, ты явно преувеличиваешь. Не будет же он сажать в Азкабан ребенка», — возмутилась Мэри. «Поверь, ты многого не знаешь. Я просто хочу сказать, что мне каким-то образом нужно сделать так, чтобы он не заинтересовался ни моим прошлым, ни моей родословной. Чтобы он вообще меня не замечал». «Ну, скрываться ты умеешь», — усмехнулся Джейсон. «О, и постарайся не задирать Гарри Поттера». «Кого? Хочешь сказать, ты никогда о нем не слышала?» — удивился Джейсон. «А должна была?» — девочка скептически выгнула бровь. «Он вроде как самый известный ребенок в магической Британии, а может и не только. Поттер единственный, кто выжил после Авады. Это невозможно», — усмехнувшись, произнесла девочка. «Но это так», — продолжил настаивать Джейсон. «Тебе стоит изучить историю магической Англии за последние пару лет. Я как раз собиралась сегодня этим заняться, но не за пару лет, а скажем, за последние 20». Джейсон удивленно присвистнул. Что ж, ладно». Кейтлин действительно основательно подошла к этому вопросу. Она раздобыла кучу книг и газет, где узнала всю нужную ей информацию. Вопросов возникло больше, чем ответов. Девочка хмурилась все больше и больше. «Почему никто ничего не делал столько лет?» — сама у себя спросила девочка. «Почему Поттеры не уехали и что за чертовщина с Фиделиусом на их доме? Тут явно что-то не сходится. Если тела Волан-де-Морта так и не нашли, то что же случилось в этом чертовом доме? Как можно было выжить после Авады? В этой стране сама Моргана ногу сломит. Как можно было так запустить дела в стране? Нужно что-то с этим». Девочка вдруг резко замерла с очередной газетой в руках. «О, нет, стоп, тебе что, проблем в жизни мало? Я обещала, что попробую жить нормально. Знать бы еще, как это». Девочка встала со своей кровати и стала нервно расхаживать по комнате. Она что-то периодически бормотала себе под нос и заламывала пальцы. По ее щекам вдруг полились слезы, которые она как можно скорее постаралась вытереть. «Чтоб тебя», — выругалась девочка. «Нельзя плакать, нельзя, нельзя, нельзя». Слезы продолжали литься против ее воли. «Да что же это такое? Соберись. Сейчас не время истерить или паниковать. Нужно собраться и начать действовать. Так, мне нужно в банк, потом купить одежду и, может, пару новых книг. Джейсон разберется с моим поступлением в Хогвартс, надеюсь. Пожалуй, это нужно проконтролировать. Кажется, мне нужно было сделать что-то еще». Кейтлин остановилась и задумалась. «Ладно, потом вспомню». «Поспать?» — устало протянул Джейсон. «Она забыла поспать. Черт, иногда я забываю, что она все еще ребенок. Тогда ей вообще было 13. Она только что покинула зону боевых действий, потеряла лучшего друга и лишилась хоть какой-то семьи. Неудивительно, что у нее был нервный срыв». «Вы не виноваты», — постарался успокоить его Гарри. «Она же ничего вам не рассказала, а вы не могли знать всех аспектов ее жизни». «Да, но она же все равно была ребенком, который прошел через ад. Мне нужно было уделять ей куда больше времени, но вы не имели на это права, потому что не являетесь ее биологическим отцом, и на тот момент вы практически не были знакомы», — понимающе кивнула Гермиона. «Верно», — кивнул мужчина. «А потом мы познакомились чуть лучше, и я понял, что спорить с ней просто нереально. Не знаю, это все так сложно. Я имею в виду, что она ребенок, но умственно и физически уже в 13 могла дать фору любому взрослому магу. Нужно было быть более внимательным с самого начала. Свой поход в Гринготтс Кейтлин показала лишь мельком, а поход по магазинам и вовсе пропустила. Джейсон удачно договорился о поступлении Кейтлин в школу, поэтому девочка принялась изучать историю не только магической Англии, но и ее семей. Больше всего внимания она уделила тем, кто учился или учится на факультете Слизерин. Но больше всего магов удивило то, что Кейтлин покинула Куин Мэннер, никому ничего не сказав, и под оборотным зельем отправилась в лютный переулок. Там она отыскала Маркуса Скарса, который тайно торговал темно-магическими артефактами и знал много полезной информации о приспешниках темного лорда. «Я чертовски плохой отец», — заявил мистер Куин, наблюдая за допросом Маркуса. «Вы же знаете, что это не так», — спросила Гермиона. «В этот момент вы были знакомы меньше месяца. Это может прозвучать грубо, но вы не смогли бы ее остановить. Вы не ее биологические родители, практически не знакомы. У вас просто не нашлось бы аргументов, чтобы остановить Кейтлин». Гермиона, она под оборотным зельем отправилась в лютный переулок и, использовав Империус, устроила допрос одному из приспешников темного лорда. «Даже будучи просто ее знакомым, мне следовало остановить Кейт. Вы не знали, что она способна выкинуть что-то подобное?» — настаивала девушка. «В этом ты права. Тогда я еще слишком мало ее знал». В следующие пару минут они наблюдали, как комната девочки постепенно заполняется книгами, газетами и записками на стенах. Она уделила внимание каждой семье ее будущих однокурсников и тем, кто будет учиться с ней в параллели. Кейтлин также не забыла разобраться в обстоятельствах ареста Сириуса. Вопросов все еще было много. В конечном итоге, вся ее комната была покрыта пергаментами с колдографиями и пометками, а от них шли нити. Так она установила родственные связи между теми, кого изучала. В какой-то момент они услышали стук в дверь комнаты Кейтлин. Однако девочка никак не отреагировала. Звук повторился и опять никакой реакции. Так повторялось до того момента, пока Кейтлин не отвлеклась от очередной книги и не сказала: «Войдите». «Ну наконец-то! Чем ты тут так занята, что не вылезаешь из комнаты уже несколько дней?» Мэри не договорила. Войдя в комнату, она застыла в немом шоке, изучая то, что когда-то было комнатой Кейтлин. «Это впечатляет», — задумчиво произнесла Мэри. «Если честно, ничего особенного. Так намного проще понимать и запоминать информацию. Тут все расположено по годам и группам, а в каждой группе все разбиты по семьям. И ты что-то хотела?» Кейтлин перевела свое внимание на гостью. «Сегодня 31 августа», — ответила женщина. «И это значит что?» — не поняла девочка. Ее голова была забита всем и сразу, а спала она последний раз 2 дня назад. Времени было совсем мало, а еще столько хотелось сделать. «Тебе завтра в школу ехать, а ты не то, что не готова, ты даже письмо не прочитала», — возмутилась ее названная мать. «Ау, так вот что я забыла». «Хэмэм», — девчонка задумчиво поднесла чашку ко рту и отпила из нее кофе. «Мерлин, теперь мы точно с ним пересечемся. Как же я упустила это». Понять, что Кейтлин бормотала себе под нос, Мэри удалось с большим трудом. «Девочке точно нужен сон. Ладно, думаю, тебе стоит поспать. Я могу сама сходить в косой переулок и купить все нужные учебники». Юная волшебница исчезла в лабиринте из книг. «Нет, одна ты не пойдешь. К тому же мне нужна школьная мантия, ее нужно примерить, прежде чем купить», — крикнула волшебница с другого конца комнаты. «Тебе нужно поспать, прибраться в комнате и подготовиться к отъезду». Ответом ей была тишина. Через 3 минуты Кейтлин появилась перед Мэри в чистой одежде, причесанная и бодрая. «Пошли, у нас еще куча дел». Мэри уже устала удивляться странностям этого ребенка. Маги с интересом наблюдали за тем, как Кейтлин незаметно улизнула от Мэри, и теперь с некой опаской посматривала на толпы волшебников вокруг. Девочка быстро отыскала книжный магазин и, заприметив там 3 гриффиндорцев, незаметно за ними наблюдала. Разговор ее совершенно не впечатлил, поэтому задерживаться она не стала. К тому же, Кейтлин нервировали толпы магов вокруг. 1 сентября, стоя перед зеркалом за пару минут до выхода, она нервно одергивала свое платье. Вещи уже были собраны, и совсем скоро они с Джейсоном должны были отправиться на вокзал Кингс-Кросс. «Ты справишься», — убеждала себя девочка. «Это просто школа, ничего более. Конечно, ты и понятия не имеешь, что это такое, но импровизацию никто не отменял, ведь так? Вряд ли это сложнее, чем жизнь на Ближнем Востоке», — усмехнувшись, сказала она своему отражению. «Кейтлин, нам пора отправляться», — услышала она голос Джейсона за дверью. «Да-да», — ответила она, — «уже иду». За дверью послышались удаляющиеся шаги. Кейтлин приказала Несс отнести ее сумки вниз, активировала защитные артефакты в своей комнате, а затем покинула ее. Воспоминание в очередной раз сменилось, а маги заинтригованно переглянулись. Девочка оказалась в одном из вагонов Хогвартс-экспресса в компании когтевранцев. Их знакомство вышло крайне странным, особенно диалог Кейтлин и Луны. Куин всеми силами игнорировала присутствие детей ровно до того момента, пока в поезде не появились дементоры. Маги не удивились, что Кейтлин взяла ситуацию в свои руки, но были поражены тем, что она не использовала заклинание против них, хотя прекрасно знали, что девочка умеет это делать. «Почему она не использовала заклинание Патронуса?» – спросила Гермиона. «Она ведь точно с ним знакома, я видела свечение на кончике ее палочки. Думаю», – предположил Джейсон, – «она боялась получить магическое истощение. Она не спала довольно долгое время, а до этого работала на пределе своих возможностей, пытаясь остановить Талиба. Заклинание Патронуса относится к разделу высшей магии», – понимающе кивнул Гарри. Она не хотела рисковать и готова была его применить лишь в экстренной ситуации. Остальная часть поездки прошла более спокойно. Кейтлин лишь проводила взглядом Люпина и снова уставилась в книгу. На станции ее спутники предложили девочке сесть с ними в карету, и они довольно быстро добрались до школы. Там ее встретила МакГонагалл и объяснила, что будет происходить дальше. Уже сидя в большом зале, Кейтлин изучала студентов и преподавателей. Особо внимательно она осмотрела профессора Снипа, который, конечно же, это заметил. А вот от пристального внимания Дамблдора Кейтлин передернула, но она постаралась взять себя в руки. Малфой покраснел и виновато опустил голову, когда увидел их самый первый диалог с Кейтлин со стороны. Он и не догадывался, как отвратительно вел себя. Теперь он понял, почему Кейтлин так не взлюбила его с самого первого дня. Девочка же вела себя весьма ожидаемо. Она в своей излюбленной дерзкой манере заткнула слизеринца, а затем не менее нагло отшила Снейпа, который пытался с ней поговорить в своем кабинете. На первом занятии по зате с профессором Люпином Кейтлин села за первую парту, однако почти сразу пожалела о своем решении. Еще в поезде она заподозрила об особом состоянии профессора, но теперь была уверена в этом на все 100%. Воспоминания после Мадагаскара остались не самыми приятными, потому она сторонилась профессора Зати. Этим вечером Кейтлин первый раз пропустила ужин в большом зале. Как только она убедилась, что Люпин сидит за преподавательским столом, она поспешила к его кабинету. Девочка в один момент сняла защиту с кабинета и вошла в него. Куин не была уверена, что рыться в вещах преподавателя – это хорошая идея, но ей нужны были ответы на ее догадки. Спустя пару минут она нашла затерявшийся пустой флакон из-под какого-то зелья. Понюхав его, она сразу поняла, что это было. Кто бы сомневался. «А это у нас что?» Девочка заметила шкаф с книгами, в одной из которых она углядела торчащий листок. Кейтлин вытащила его и, взглянув, удивленно вскинула брови. Маги увидели колдографию, на которой были изображены Сириус, Люпин, Поттер, Петтигрю, которые смеялись и перешептывались между собой, и еще несколько магов. «А вот это уже интересно», – удивленно протянула девочка. «Это точно профессор Люпин. Судя по внешности и очкам, это Джеймс Поттер, а рядом Сириус Блэк. А кто четвертый? Как бы мне это выяснить?» Девочка задумчиво вглядывалась вдаль, через окно. Об этом Кейлин решила подумать позже. Она быстро вернула колдографию на место и, вернув защиту на кабинет, поспешила в свою гостиную. Там почти никого не было, поэтому она спокойно уселась в кресло и, достав книгу из сумки, углубилась в чтение. Следующие воспоминания были посвящены Гарри. Теперь пришла его очередь краснеть и смущаться. Он, конечно, знал, что был не самым прилежным учеником, но то, что он увидел, заставило его ужаснуться. Его магия действительно вела себя странно. Котлы почти взрывались, заклинания выходили плохо, если не ужасно. Скачки его магии вызывали у Кейтлин мигрень. Конечно, его уровень был не ниже, чем у других ребят, но он-то теперь знал, каков был его истинный магический потенциал. Его сила должна была быть куда больше, чем он демонстрировал на третьем курсе. Кейтлин, судя по ее взгляду, сделала примерно те же выводы. Она скрестила руки на груди и задумалась. Гарри буквально по глазам Кейтлин видел, как в ее голове рождается план действий. Теперь Кейтлин нехотя посещала уроки по защите от темных искусств и садилась на самую последнюю парту. Она часто присматривалась к Гарри и, кажется, он ей не сильно нравился. Чаще, чем за Гриффиндорцем, она следила только за Люпином, и в конце месяца она добилась успеха. Девочка заметила, как профессор покинул территорию школы и скрылся в неизвестном направлении. Кейтлин поспешила за ним, но не успела, и поэтому ей пришлось около 10 минут разыскивать его. Она нашла профессора в визжащей хижине, и увиденное ее не обрадовало. Однако Кейтлин была уверена, что Люпин принимает аконитовое зелье, и это весьма успокаивало. Трансфигурировав себе стул, девочка присела недалеко от оборотня и стала ждать, когда он придет в себя. «Что она делает?» – спросила Гермиона. «Ждет, пока он проснется», – тихо ответил Гарри. «Зачем?» – «Чтобы влезть ему в голову». «Зачем?» – «Она хочет получить нужную ей информацию». «Но разве это продуктивно?» – нахмурившись девушка. «В его голове разве не будет полная каша после превращения?» «Разумеется», – кивнул Гарри. «Поверь, ее это не остановит». Кейтлин очень долго не могла прийти в себя. Кроме того, что девочка залезла в голову человека после обращения, так она еще и стерла ему память. После этого она вновь прошла через защиту школы, не задев при этом оповещающих чар. Воспоминания были крайне странными. Они то темнели, то расплывались, а иногда и вовсе пропадали. Следующее, что они увидели, это каменные стены в подземелье и окровавленные руки. «Мисс Куин, что с вами произошло?» Голос с ней порезал уши. «Вам срочно нужно в больничное крыло. Вы можете встать?» «Нет, нет, нельзя, туда нельзя. Вам нужна помощь», — настаивал голос. «Нельзя, чтобы кто-то знал. Это последнее, что она успела сказать». Воспоминание оборвалось, и Гарри даже успел испугаться, но затем они оказались в кабинете профессора Снейпа. «Вам нужно это выпить», — голос вернул ее в сознание. Выпив зелье, она снова отключилась. Очнувшись в следующий раз, уже смогла нормально открыть глаза и даже осмотреться. То, что она в подземелье, Куин поняла сразу. «Рад, что вы соизволили прийти в сознание», — она резко повернулась в сторону ледяного и явно недовольного голоса. «Спасибо», — бровь профессора в удивлении поднялась. «Судя по всему, вы мне очень помогли, поэтому я вас благодарю», — объяснила Кейтлин. «Пожалуйста», — безразлично ответил профессор и скрестил руки на груди. «Долго я спала?» — спросила змейка, потирая виски. «Почти сутки. Думаю, вы мне задолжали как минимум объяснение». Профессор в упор смотрел на свою студентку. «Я постараюсь, но расскажите, пожалуйста, что случилось после того, как вы нашли меня. Вы сидели в коридоре, вся в крови, явно ничего не соображая, но при этом категорически отказываясь идти в больничное крыло. Поэтому пришлось тащить вас в мои покои и отпаивать зельями. У вас было очень сильное магическое истощение. Каким образом вы его заполучили? Вы хоть понимаете, в каком состоянии были? Осознаете, чем это могло закончиться? Настолько нестабильного магического ядра я уже больше 10 лет не видел. Что вы натворили?» Снейп был в ярости. Для этого даже не нужно было читать его мысли. «Я понимала, как это может закончиться. И то, что сделала, я сделала намеренно и осознавая последствия», — тяжело выдохнув, произнесла змейка. «Что за заклинание вы использовали?» Куин молчала. «Профессор, если бы я могла, то взяла бы с вас непреложный обет. Но сейчас любое колдовство может сильно мне повредить. Поэтому я просто попрошу вас поклясться мне, что все сказанное здесь останется между нами». Куин серьезно смотрела на Снейпа, ожидая его решения. «Вы хоть понимаете, с кем говорите и чего просите?» «Прекрасно понимаю, сэр, но вы не знаете меня и не понимаете, с кем говорите. Мои тайны могут стоить жизни не только мне, но и дорогим мне людям. Поэтому я прошу вас о клятве». «Я ведь тогда так и не поверил ей», — задумчиво произнес Северус. «Сложно представить, что у ребенка может быть настолько богатое на события прошлое. Никто из нас этого не знал», — успокоил его Джейсон. Снейп из воспоминания все же дал Кейтлин клятву. После этого она без подробностей и имен рассказала о том, что сделала, из-за чего получила кучу обвинений и возмущений со стороны профессора. Правда, затем воспоминание резко изменилось, и все сразу поняли, что Кейтлин решила что-то скрыть. «Что это значит?» – удивленно спросил Сириус. «Я ведь правильно понял, что она решила не показывать нам весь ваш разговор», – подал голос Драко. «Да», – кивнул Снейп. «Она догадалась о кое-каких моих прошлых ошибках. Поэтому мы с ней и заключили сделку. Она хранит мою тайну и снимает с меня клятвы, а я помогаю ей и прикрываю ее в школе, если это понадобится. Могу я вас еще кое о чем попросить?» «Что еще?» — устало спросил профессор, закатив глаза. «Не могли бы вы сделать зелье, которое может вывести из организма все накопившиеся или присутствующие в нем зелья?» «Зачем вам это?» — удивился мужчина. «Да так, один идиот пьет все, что ни попадя. Это кто-то из слизеринцев?» — Снейп напрягся. «Нет, не переживайте. Хотя я бы на вашем месте и их проверила. Зайдите за зельем через неделю», — сказал он и, резко оторвавшись от стола, ушел в сторону шкафчиков со склянками. «Спасибо, профессор, хорошего вечера. Угадайте, для кого было это зелье?» — тихо прошептал Гарри, покраснев. «Она напоила этим зельем вас?» — удивился Снейп. «Да, без понятия, как именно это произошло, но именно это она и сделала. Ты уверена, что сможешь провернуть то, что задумала?» — спросил ее Джей, как только девочка пришла в себя. «Считаешь, это слишком сложный план? Мне кажется, что лезть к парню, за которым так пристально следит директор, очень глупо. Но», — протянула Змейка, — «но с другой стороны, если ты права и парня с самого детства накачали зельями и не сняли детские блоки на магию, это слишком жестоко по отношению к ребенку. Допустим, ты сможешь вывести зелье из его организма, но как ты собираешься снимать ограничители?» — спросил Джей, после чего сделал глоток кофе. «В школе? Никак. Может быть, это получится сделать летом, когда директор не будет так пристально следить за Поттером. При условии, что парень доверится тебе», — вскинул бровь мужчина. «Ты не забыла, на каком факультете учишься и как он относится к змейкам?» «Ага», — Китлин тяжело выдохнула. «Я просто надеюсь, что он так туп только из-за зелий. Что ж, остановить тебя я вряд ли смогу, так что действуй, но будь осторожна». «Конечно, не переживай, я буду осторожна», — Куин кивнула. Китлин сидела под скрывающими чарами на одном из подоконников и читала книгу. Конечно, уже давным-давно был отбой и она могла бы спокойно почитать в гостиной, но никак не могла оторваться от книги. Вдруг что-то привлекло ее внимание и она вскинула голову, оглядываясь вокруг. Шаги все приближались, но вокруг было совершенно пусто. Китлин нахмурилась и, убрав книгу в сумку, встала с подоконника. Ориентируясь лишь на слух, она шла на звук чьих-то шагов. Спустя несколько коридоров, она смогла заметить, как мантия спала с неизвестного и, увидев голову уже знакомого гриффиндорца, удивилась еще больше. Подобного она не ожидала. Теперь было понятно, как Поттер мог влипать в неприятности на ровном месте. «А это может нам здорово помочь. Мне одному это не нравится», — спросил Драко. «Что она сделала?» «Без понятия», — ответил Гарри, пожав плечами. «Как это?» — удивился слизеринец. «Я знаю, что она вырубила меня и напоила зельем, чтобы очистить мой организм, но деталей не знаю. Мы как-то раз обсуждали, но закончилось все не очень хорошо», — признался Гарри. «А что случилось?» — поинтересовалась Гермиона. «Я, пожалуй, проигнорирую твой вопрос, прости». Гермиона только сильнее нахмурилась. Через пару дней Китлин подкараулила Гарри в одном из коридоров. Спустя час ожидания она все же услышала шаги. Выглянув из-за угла, слизеринка никого не увидела. Вернувшись в свое укрытие, Куин поджидала парня за поворотом. Как только Гарри поравнялся с девушкой, она стащила с парня мантию. Гриффиндорец резко развернулся и уставился на змейку огромными зелеными и очень испуганными глазами. Китлин приложила Поттера заклятием конфундус и накинула мантию на них двоих. Змейка прекрасно изучила замок, но только неделю назад она обнаружила удивительную комнату на восьмом этаже. Она появилась только из-за того, что Куин никак не могла найти тихого места, чтобы почитать очень редкую и запрещенную книгу. Она не стала показывать, как происходило очищение организма, но маги прекрасно поняли, что это было довольно неприятно для парня. Китлин изо всех сил старалась сделать так, чтобы парню было не так больно. К 4 утра все закончилось. Куин в очередной раз наложила очищающее и привела парня в порядок. Вернуться в гостиную парень не смог бы, так что она решила остаться здесь до самого завтрака. Когда прозвонил будильник, Гарри открыл глаза и изумленно оглядел комнату. Он понятия не имел, где оказался и что вообще произошло. Зато парень вспомнил Китлин, что сидела напротив него в кресле. Сложно было забыть эти огромные светло-голубые глаза. «Где я? Как я здесь оказался?» — спросил парень, принимая сидячее положение. «Привет, прости, что затащила тебя сюда. Я просто хотела помочь тебе, а для этого нам нужно было остаться наедине. Что ты сделала? Почему я так хреново себя чувствую? Когда-нибудь я тебе все расскажу, но точно не сегодня». Слизеринка медленно подошла к парню. «Обливейт, ау», удивленно вскинув брови, произнес парень. «Так вот как это было. Кажется, ты испытал не самые приятные чувства», заметил Сириус. «Не то, чтобы я об этом помнил», пожав плечами, ответил парень. «Она стерла тебе память», возмутился Драко. «МХМ», только и произнес Гарри. «Давайте не будем это обсуждать, мы все и так знали, что ее методы крайне сомнительны». «Идешь сегодня на матч?» – спросила Пинси, сидя на своей кровати. «Конечно нет», – закатив глаза, ответила Кейтлин. «Очень зря. Хотя ты права, не думаю, что игра Гриффиндора и Пуффендуя будет интересной». Кейтлин мгновенно оторвалась от своей книги. «Сегодня играет Гриффиндор?» «Да, а что?» «Ничего, просто решила уточнить». Однако все было куда хуже. Как только ее соседка покинула комнату, девочка весьма грубо выругалась. Кейтлин так сильно на себя злилась, что не заметила, как врезалась в угол стены и рассекла себе лоб. Так она и оказалась в больничном крыле и познакомилась с Гарри. Примечание к части. Мы почти закончили с воспоминаниями, вверх тормашками, осталось совсем немного. Чатик для общения. https://fitzboek.netavayur.http://3a2f2b2zm1cl8xnim6. Глава 105. Дуэли и другие неприятности. 24 октября. 1996. Хогвартс. Профессор Слизнард сидел в своем кабинете перед горящим камином и попивал сливочное пиво. Когда Дамблдор предложил ему вернуться в Хогвартс, он был полон решимости отказаться. Ему совершенно не хотелось своим возвращением показать всем, что он поддерживает идеи директора. Однако стоило Дамблдору напомнить о возможности познакомиться с Гарри Поттером и учить его, он был уже практически согласен вернуться. А когда Дамблдор вскользь упомянул, что в школе учится Кейтлин Куин, да еще на одном курсе с Поттером, он был готов приступить к работе сей же момент. Возможность обучать двух таких знаменитых и перспективных студентов могла принести ему множество плюсов. Однако кто бы мог подумать, что Кейтлин Куин окажется такой категоричной и стервозной особой. Она отказывалась приходить на его званые обеды и ужины, чего раньше ни с кем никогда не происходило, дерзила, хамила и совершенно не считалась с его мнением, не принимала помощи, кажется, терпеть не могла, когда ей делали комплименты. Она выставляла его полным идиотом, а все остальные восприняли это как что-то нормальное. Мало того, она напрямую высказывала ему все претензии. Фраза «Я не собираюсь посещать ваши никому не нужные ужины, чтобы потешить ваше эго», очень его задела. Поэтому девушка ему не нравилась. Однако сделать с этим он ничего не мог. Несмотря на свой отвратительный характер, она была еще и невероятно умна. Он пытался заваливать ее дополнительными вопросами, давал готовить сложные зелья или пытаться занижать оценки, но ничего не помогало. Куин справлялась со всеми его попытками занизить ее оценки и выходила сухой из воды. Радовало только то, что Гарри был, по его мнению, замечательным и очень умным студентом. Он варил прекрасные зелья и отвечал на все его вопросы. Не грубил, не хамил, да и вообще был предельно тактичен и вежлив. Правда, и он отказывался приходить на его ужины, но мальчик был очень занят. Он должен был получать хорошие оценки, чтобы поддерживать свой статус, и кроме того, он был капитаном команды по квиддичу. Слизнард не терял надежды на то, что Гарри все же появится на его ужине. В дверь его комнаты постучали, и профессор от неожиданности чуть не вылил на себя сливочное пиво. Он медленно встал со своего кресла и как мог поспешил впустить незваного гостя. На пороге стоял директор, с широкой улыбкой оглядывая старого друга. «Директор, рад вас видеть, но что вы здесь делаете?» – спросил профессор. «Ох, сущие пустяки, я всего лишь хотел узнать, как ты устроился в школе. Могу я войти?» «Да-да, конечно», – Зельевар отворил дверь чуть шире. «Проходите. Хотите чего-нибудь выпить?» «Нет, благодарю». Директор присел в одно из кресел перед камином. «Так как ты тут устроился?» «Все хорошо, спасибо, что поинтересовались, директор. А как со студентами?» «Хорошо тебя приняли, мой друг, Да-да», чуть замялся Зельевар. «Ни с кем нет проблем, не то, чтобы проблемы. Одна ученица, крайне своеобразна. Дай угадаю», протянул директор. «Кейтлин Куин, вы как всегда проницательны, директор. Она очень необычная девушка. Что она успела натворить? Ничего особенного, но ее поведение оставляет желать лучшего. У нее прекрасные оценки, но многим учителям не нравится, что она поправляет их во время уроков. Это просто непозволительно», — моментально вспылил Зельевар. «Эта девочка просто невыносима, но сделать с этим совершенно ничего нельзя. Я даже, прости, Мерлин, пытался специально ее завалить сложными вопросами, но она на все отвечала безукоризненно. Вы даже не представляете, что она мне заявила». «Что же она сказала?» — заинтересованно спросил Дамблдор, который только ради этого и заявился к Слизнарту. «Куин заявила, что не появится на моем ужине, потому как я, видите ли, тешу этим свое эго. Да как она могла сказать что-то подобное? Я же от чистого сердца предлагаю одаренным студентам пообщаться, поделиться опытом и знаниями. А эта девчонка утверждает, что я делаю это только в своих интересах. Да как она могла такое предположить? Продолжал причитать профессор. Какое возмутительное поведение. Наигранно возмутился Дамблдор. Директор, вы должны что-то с этим сделать. Боюсь, это крайне сложно сделать, друг мой. У нее идеальная успеваемость, а ее семья самая богатая в Англии и не только. Неужели ничего нельзя сделать? Скорее всего, нет. А как тебе, Гарри? Сменил тему Дамблдор. Он просто замечательный мальчик. Восторженно заявил Зельевар. Очень умный и делает невероятные успехи в моем предмете. Профессор Снейп весьма скудно отзывался о его способностях. Но он явно преуменьшал. Мальчик весь в мать. Лили тоже была прирожденным Зельеваром. Кроме того, он вежливый и добрый мальчик. Рад, что вы нашли с ним общий язык. Теперь директор улыбался вполне искренне. По его мнению, все шло как нельзя лучше. Что ж, думаю, мне уже пора. Вы правы, время уже позднее. Спасибо, что зашли, директор. На следующее утро первым уроком у Гарри была травология. За завтраком он ничего не говорил Рону и Гермионе о вчерашнем уроке у Дамблдора. Боялся, что кто-нибудь услышит. Зато он все рассказал им по дороге к теплицам. Ветер, бушевавший все выходные, наконец-то утих. Вернулся загадочный туман, и пришлось дольше обычного искать нужную теплицу. «Ух ты, жуткое дело, сам знаешь кто в детстве», – тихо сказал Рон. Трое друзей окружили узловатый пень растения цапень из семейства бешеных огурцов, которые проходили в этом полугодии, и принялись натягивать защитные перчатки. «Но все-таки непонятно, зачем Дамблдор тебе разные такие штуки показывает. То есть все это, конечно, очень интересно и так далее». «Но для чего это нужно?» «Не знаю», — ответил Гарри, вставляя в рот защитную пластинку для десен. «Он говорит, что эти уроки очень важны и каким-то образом помогут мне выжить. А по-моему, возвращаться в прошлое ужасно интересно, просто дух захватывает», — азартно воскликнула Гермиона. «Вполне логично, как можно больше узнать о Волан-де-Морте. Как иначе ты найдешь его слабые места? Как прошла последняя вечеринка у Слизнарта?» — спросил ее Гарри. «На самом деле там было довольно весело», — ответила Гермиона, надевая защитные очки. «То есть он, как обычно, нудно бубнил про своих знаменитых учеников, и к тому же он без ума от Маклагина и от его высокопоставленных знакомых, зато угощал разными вкусностями и познакомил нас с Гвинок Джонс». «Гвинок Джонс?» Глаза Рона расширились за стеклами защитных очков, которые он тоже успел надеть. «Та самая, капитан Халихитских гарпий, точно», — подтвердила Гермиона. «Мне лично она показалась немного зазнайкой, но, а ну-ка, прекратили разговоры», — строго сказала, подходя к ним, профессор Стебль. «Не отставайте, все давно приступили к работе. Невилл уже добыл первый огурец.